Глава 312. Урегулирование. На флаге этой группы имелся блестящий знак отличия. Пышные солнечные лозы образовали границу, а посередине располагался меч и щит. На вершине эмблемы располагалась корона, которая представляла собой прославленную историю семьи. Это же солнечная семья Аргус. Это известная семья, главой которой является маркиз, а они светло-серебристая рыцарская эскадрилья. Неужели какая-то важная фигура семьи Аргус отправляется в путешествие? Проходящие мимо граждане пылко обсуждали все между собой, а на лице у Беллина оставалось очень сложное выражение. «Я должна идти», — заговорила Дженни, повернувшись к Беллину. «Ой, эх, хорошо», — медленно ответил Беллин. Только теперь он понял, насколько большое расстояние разделяло их с Дженни. «Давайте тоже пойдем, мой лорд», — решительно спросил Беллин и сделал глубокий вдох. «Мы останемся в городе на некоторое время. Что касается места, то уверен, что тебе не нужно знать. Ты обязательно найдешь нас, не так ли?» — бросил Лилин Дженни, прежде чем раствориться в толпе вместе с Беллином. Что касается Дженни, она глубоко вздохнула и схватилась за свою сумку, в которой лежал цветок кровавого дракона. «Госпожа, наши люди сразу же сообщили нам о вашем прибытии. Мы здесь, чтобы сопроводить вас обратно домой». Лидер серебряных рыцарей посмотрел на Дженни и достал значок с встроенной в него красной жемчужиной. «Ладно, давайте отправимся как можно быстрее. На этот раз я выполнила миссию и принесла для отца цветок кровавого дракона», — пробормотала Дженни. Вскоре командир рыцарей сопроводил ее в роскошную карету. Внутри Дженни расплакалась, поскольку уже не могла сдерживать свои эмоции. Восточный регион сумеречной зоны был очень обширен. Население составляло порядка 100 тысяч человек. Конечно, большинство из них являлись обычными людьми. Тем не менее, благодаря такому количеству экономика этого района развивалась чрезвычайно благоприятно. Поскольку они находились в подземном мире, архитектура здания и продаваемые здесь предметы отличалась от таковых на южном побережье. По наблюдениям Лилина все проектировалось с учетом оборонительных характеристик. Конструкция всей восточной столицы походила на большую крепость. Даже самые обычные здания внутри строились для эффективной обороны. Похоже, что окружающая среда для жизни людей не так благоприятна. Скорее всего, она даже хуже, чем на южном побережье, подумал Лилин, анализируя свои наблюдения. На южном побережье любая опасность сразу же искоренялась магами или же попадала под их контроль. Ни один вид не желал долго участвовать в войне с людьми, поэтому условия жизни наверху и были намного лучше. Однако здесь все по-другому. Помимо людей в сумеречной зоне проживало несколько других разумных рас. Некоторые из них даже основали королевство. Кроме того, орда мрачных зверей, которые все время ожидали в темноте, являлась самой враждебной сущностью для всех разумных рас. В таких суровых условиях и в борьбе за выживание форма зданий не преследовала эстетическую красоту, а скорее строились с учетом обороны, что являлось более важным аспектом для выживания людей. «Мой лорд, чем мы собираемся тут заниматься?» На плечах Беллин нес рюкзак и большой меч. От него распространялся крайне галантный настрой, но выражение его лица оставалось опустошенным. Причина, почему они покинули город Поттер, — сопроводить Дженни обратно в восточную столицу. Однако теперь, когда она вернулась, Беллин ощутил, что часть его сердца опустела, словно из него вынули что-то очень важное. Прежде всего, найти жилье, а затем арендовать здание. Лилин накинул взглядом шумную толпу и улыбнулся. В конце концов, стоимость проживания в гостиницах столицы довольно высокая. Если мы хотим остаться надолго, то нам необходимо арендовать или купить квартиру. Квартиру? Мы собираемся остаться здесь, а не вернуться. Беллин не мог выразить своих нынешних чувств. Постоянное место жительства, мысль о том, что они могут обосноваться в таком городе, что и Дженни, сразу же осчастливила его. «Мэм, у тебя осталось что-то в городе Поттер, о чем ты будешь скучать?» Лилин усмехнулся на слова Беллина, и молодой парнишка склонил от смущения голову. Этот простофиля подумал, что именно из-за него Лилин решил остаться здесь жить. Он думал в таком ключе, поэтому его сердце наполнилось особой благодарностью к Лилину. Увы, все было основано на собственных интересах Лилина. Восстановив часть своей силы, он не мог больше ждать и желал встретиться с магами подземного мира. Хотя Лилин и воспользовался техникой и покопался в воспоминаниях Аарона и других помощников, большая часть информации, что он почерпнул, все еще оставалось неполной. Из-за отсутствия какого-либо статуса он не мог получить более ценную информацию. Кроме того, круги официальных магов и помощников находились на совершенно разных уровнях. Лилин не имел никакого желания осматривать тот рынок, который фигурировал в воспоминаниях Аарона. Что касается восточной столицы, то здесь определенно имелось множество магов и академий, с которыми хотел познакомиться Лилин. Даже предки магов семьи Аргус являлись хорошим выбором. Вскоре Лилин привел Байлина в северную часть столицы и арендовал там двухэтажную виллу. Область купленной виллы оказалась довольно обширной, а ее стены прочными и высокими. Что касается окон, то они были либо маленькими, либо их не было вовсе. На территории, огороженной высоким забором, располагался крошечный сад и учебная площадка. Вилла такой планировки обладала качествами выше среднего в восточной столице. Даже обычные купцы и дворяне не могли себе такую позволить. Однако для Лилина покупка такой недвижимости являлась сущим пустяком. Даже без учета огромного количества магических кристаллов, которые он носил с собой, только золото, что он получил от Дженни, оказалось достаточно, чтобы они жили припеваючи и ни в чем себе не отказывали в течение нескольких лет. Вернувшись в город Поттер, Дженни почти полностью скупила оборудование, хранившееся на полках Лилина, чтобы обмундировать нанятых ею наемников и авантюристов. Позже, чтобы отблагодарить Лилина и Байлина, она отправила им еще больше золота и драгоценностей. Для магов такое количество валюты не являлось чем-то особенным. Следовательно, Лилин чрезвычайно щедро относился к своим покупкам. Поиск виллы и подготовка соответствующих документов только ускорились с помощью такого богатства. «Ха-хе!» – прозвучал внезапный громкий крик. Лилин опустил чашку кофе и газету и, выглянув в окно, направился на тренировочную площадку. Байлин находился на тренировочной площадке и упражнялся. Он снял с себя верхнюю одежду и стоял обнаженный по пояс. Успокоившись, он стал более прилежным, и каждый день тренировался как сумасшедший. Он даже попросил разрешения у Лилина присоединиться к наемникам, чтобы оттачивать свои навыки. Все еще не избавился от мечты быть рыцарем принцессы. Интересно, Лилин с интересом наблюдал за молодым парнишкой. Если бы я обладал правом и словом и помог бы ему достичь его мечты, то она уже была бы выполнена. Но почему я? Слава в истории принадлежит неизвестности. В его глазах Байлин являлся обычным парнем, которого он взял по воле судьбы, чтобы тот выполнял за него кое-какую работу. Однако сейчас его очень интересовали события, происходящее между ним и Дженни, а потому Лилин занял место зрителя и наслаждался шоу. С тех пор, как он слегка коснулся техники священного пламени и получил некое предвидение, он знал, что Дженни и Байлин оказались необычными людьми. Говоря более точно, они являлись основными персонажами, творившими историю сумеречной зоны. Такая жизнь по определению должна была стать чем-то необычным. Вдруг Лилин улыбнулся. Наконец-то здесь, от передних ворот раздался громкий звонок. Кто это? Байлин взял полотенце с белой стойки рядом с ним и вытер пот с тела. После этого он тут же побежал к двери, чтобы открыть ее. В это же время Байлин увидел девушку из своих грез. Дженни, что ты здесь делаешь? Ликование всплыло на лице Байлина. Что, разве мне не рады? Улыбнулась Дженни. Рады, конечно, пожалуйста, проходи. Байлин тут же открыл дверь. Дженни была одета в одежды, говорившие о ее благородном происхождении. Ее элегантность и красота вызвали восторг у Байлина. Было очевидно, что Дженни наложила деликатный макияж. Мало того, что она оделась в красивое платье с различными вставками из драгоценностей, она носила две большие рубиновые серьги и бриллиантовый кулон. «Как тебе? Ты больше не узнаешь меня?» — усмехнулась Дженни, кружась вокруг Байлина. «Нет, я имею в виду, ты слишком восхитительна сегодня». Лицо Байлина тут же покраснело, как бок румяного яблока. Эта беспомощная реакция заставила служанку, что стояла позади Дженни, хихикнуть. Только в этот момент, услышав хихиканье служанки, Байлин заметил нескольких рыцарей, стоявших позади служанки. Это открытие заставило его немного помрачнеть, но вскоре он скрыл эту эмоцию. «Дженни, твоему отцу полегчало?» – спросил Байлин. «Да, спасибо. Ему намного лучше, но все усложнилось. Цель моего нынешнего визита состоит не только в желании увидеть тебя, но еще и из-за этих сложностей». Дженни огляделась вокруг. «А где господин Лилин? Я хочу поговорить с ним. Лорд внутри. Я сообщу ему». Байлину теперь хотелось плакать. «В этом нет нужды, я все слышал». Окно открылось, и взору предстала половина фигуры Лилина. «Входи». Дженни не смела задерживаться после слов официального мага, поэтому резко развернулась и вошла в дом, сказав своим подчиненным оставаться снаружи. В гостиной Дженни сидела напротив Лилина, оба в руках держали по чашке кофе. Что касается Балина, то он стоял позади Лилина. В гостиной находилось только три человека. По взмаху руки Лилина комната покрылась черным энергетическим слоем. Глава 313. Башня для магов. Вся гостиная, казалось, покрылась черным ореолом света, и даже трещины на окне как будто полностью закрылись, словно они покрылись слоем черного хлопка. Такая странная сцена вызвала сильное удивление у Балина. Испытывая любопытство, он попытался прикоснуться к черному хлопку. Свет тут же полился в комнату, через место, которое прошла рука. Балин наслаждался этим зрелищем, и когда поднял взгляд на Лилина, в нем читалось гораздо больше уважения, чем в прошлом. Во время этого путешествия Балин узнал от Дженни и Джеймса, что Лилин был официальным магом. В глазах Балина, выросшего в городе Поттер, рыцарь уже считался удивительной и властной личностью. Однако маг, в его глазах эти люди считались сродни легендам. Фактически, Балин всегда мечтал стать магом и повелевать молниями, огнем и льдом. Он мечтал об этом еще и потому, что если он сможет стать магом, то сможет жениться на Дженни. Но, к несчастью, все его надежды были разбиты словами Лилина. «У тебя нет таланта к этой области». Лилин давно заметил плохие способности Балина. Его способности граничили примерно с один уровнем, и этот уровень был известен за свой наименьший шанс стать магом. Он мог остаться помощником на протяжении всей своей жизни. Однако, даже если у него не имелось должных способностей, если бы он усердно обучался, то, возможно, смог бы стать помощником. Статус помощника ценился намного выше, чем рыцарь. Однако проблема заключалась в том, что для обучения помощника требовалось гораздо больше времени и сил, чем для подготовки рыцаря. Теперь, когда они покинули город Поттер, у Лилина уже не было свободного времени на отдых, тогда зачем ему тратить время на Балина? Поэтому Лилин без малейших колебаний отклонил просьбу Балина. Тем не менее Балин продолжал интересоваться таинственной силой, которой повелевали маги. «Хорошо, теперь это место запечатано мною. Если тебе есть что сказать, говори. Все, что ты здесь расскажешь, останется между нами», — заговорил Лилин. Услышав слова Лилина, Дженни поморщилась и ответила. «Как и ожидалось, от лорда Лилина ничего не скроется. Дженни, разве ты не пришла просто навестить нас?» Теперь Балин, наконец, среагировал. Он собирался задать вопрос, но Лилин бросил в его сторону предупреждающий взгляд, поэтому Балин успокоился и начал слушать рассказ Дженни. «Получив отвар из цветка кровавого дракона, моему отцу стало намного лучше. Теперь он может самостоятельно подняться с постели и выполнять простые задачи, его душе также сильно полегчало». На мгновение лицо Дженни просветлело, но в следующее мгновение она снова погрустнела. Но его улучшение не продлилось долго. Воспользовавшись тем фактом, что моему отцу полегчало, оба моих дяди собрали семейное собрание. Они хотят узурпировать титул моего отца. Я пришла сегодня сюда, чтобы попросить вас о помощи. Дженни встала и, присев в официальном реверансе перед Лилином, попросила: «Мой лорд, если вы сможете помочь моему отцу преодолеть этот кризис, мы вручим вам любую награду, включая лично меня, Дженни, ты». Выслушав ее, Балин забеспокоился, но чувствовал себя беспомощным что-либо изменить, так как ничего не мог сделать, чтобы помочь ей. Хе-хе. Услышав просьбу Дженни, Лилин внешне оставался спокойным, но начал бормотать себе под нос. Когда Дженни уже заподозрила, будто Лилин стал одержимым, тот продолжил уже вслух: «У меня не имеется намерений вмешиваться в дела семьи Аргус. Тем не менее я нанесу визит в вашу семью в течение 3 дней». Около четверти часа спустя Дженни ушла, получив то, чего хотела. Хотя Лилин и неясно изложил, с какой стороны он будет поддерживать их, но хорошие отношения с официальным магом будут тем, чем не посмеет пренебрегать ее семья. Но Дженни не заметила, что когда она ушла, губы Лилина изогнулись в насмешливой улыбке. «Вы прячете так много, но все еще рассчитываете на меня и думаете, что я приду и помогу вам. Вы, люди, думаете, что я невежественный человек, которого можно водить за нос». Причина, по которой дяди Дженни осмелились в открытую заявить свое желание и в наглую идти против нее, вероятно, крылась в том, что у них появился могущественный сторонник и сильная уверенность в успехе, заставляя первоначального преемника искать поддержку. С такой гарантией Лилин на 70% был уверен в том, что получит одобрение Зигфрида. В такой ситуации Дженни и ее отец возлагали все надежды на Лилина и даже жертвовали самой Дженни как приманкой и подарком. «Хе-хе, ты действительно думаешь, что я буду участвовать в твоих делах ради счастья Балина? К сожалению, счастье Балина и даже его жизнь – всего лишь игрушки в моих руках». С изумительной улыбкой Лилин опустил взгляд на возвышающуюся фигуру Балина, стоявшую у ворот. 3 дня спустя Лилин, одетый в черный церемониальный дворянский костюм, посетил семью Аргус вместе с Балином. «Лорд Лилин, встретить вас – это большая честь». Получив известие от слуг, Дженни и ее отец, маркиз Аргус, вышли и поприветствовали мага. Лилин также оценил своим взглядом маркиза Аргуса, когда в ответ поприветствовал его улыбкой. Шевелюра маркиза была пышной и была такой же яркой, как и золото, а его физические характеристики походили на таковые у Дженни. В настоящее время на его лице сияла теплая, сердечная улыбка. Позади него стояло 2 слуги, которые в пояс кланялись Лилину, являя миру свое самое искреннее и почетное отношение к гостю. «Да», — Лилин равнодушно хмыкнул, кивая головой, и пошел дальше, идя рядом с маркизом Аргус. Впоследствии Лилин слегка опередил маркиза. Маг первоначально обладал большей выносливостью и авторитетом. Увидев, что Лилин идет впереди, улыбка на лице маркиза только усилилась, словно его не заботили такие вещи. Позади обоих шли Балин и Дженни. Балин несколько раз открывал рот, желая поговорить с Дженни, но когда видел, что последняя оделась словно на королевский пир, то ничего не мог вымолвить и просто закрывал рот. Само собой разумеется, что этот безмятежный, хорошо построенный особняк маркиза, а также уважительные и осторожные слуги, стоявшие по обе стороны проходов от Балина, удивлялись остроумию этого молодого юноши. Поприветствовав Лилина, маркиз решил представить Лилина другим родственникам, но внезапно был прерван. «Ахоха, мой дорогой старший брат, если ты пригласил столько гостей, то почему также не пригласил и нас?» Услышав этот голос, маркиз продолжил улыбаться, но в его глазах появилась настороженность, когда он представил владельца голоса Лилину. «Мой лорд, это 2 моих брата, Лукас и Кермот». Затем он повернулся к 2 мужчинам и произнес: «Это лорд Лилин, вместе с которым вернулась Дженни. Эти оба должно быть и есть 2 дяди Дженни, которые, по словам самой Дженни, пытаются узурпировать положение ее отца». Лилин быстрым взглядом оценил этих 2 господ средних лет. Лукас, Кермот и маркиз Аргус выглядели одинаково, в конце концов, они были братьями. Однако глаза Лукаса были фиолетового цвета, а глаза Кермуда испускали серебристое сияние. Это было очень странным. Но то, что удивило Лилина, так это тела этих 2 дядюшек, которые фактически излучали энергетические волны, похожие на волны магов. Они на самом деле оказались помощниками. «Мы приветствуем лорда Лилина». В этот момент они оба почтительно поклонились Лилину. Маркиз обнаружил такое их поведение слишком трудно представляемым. «Уважаемый лорд Лилин, мой предок Зигфрид сердечно приглашает вас посетить его и осмотреть его лабораторию. Кроме того, он выражает вам благодарность за вашу помощь семье Аргус». Лукас почтительно передал послание от Зигфрида. Это приглашение заставило помрачнеть лица маркиза и его дочери. Во всей этой ситуации имелся только 1 глупый юноша, Балин, который не мог понять значение этого приглашения. Маг Зигфрид занимал главенствующее положение в семье Аргус. Отправляя это приглашение через Лукаса, а не через маркиза, он ясно указал, кого поддерживает. «Это честь для меня», — Лилин слегка кивнул, а затем сразу же пошел дальше, следуя за Лукасом, ни разу не взглянув на мраморные лица маркиза и Дженни. В светском мире за спинами магов таились очень упрямые личности из-за силы, которой они обладали. Перед уходом Лукас и Кермут с презрением посмотрели на маркиза Аргуса, создавая неловкую атмосферу вокруг. «Что происходит?» — ошеломленный Балин спросил у Дженни, которая только что вышла из оцепенения, вызванного недавними событиями. Хотя интуиция Балина велела ему следовать за Лилином, глядя на Дженни, он заставил себя остаться с ней рядом. «Это ничего. Просто предок моей семьи пожелал встретиться с лордом Лилином». Дженни едва смогла улыбнуться. Треск. Послышался звук разбившегося стекла, и кубок в руках маркиза Аргуса разбился на части, из-за того, что последний слишком сильно его сжал. Лилин следовал за Лукасом и Кермудом и прибыл в заднюю часть особняка семьи Аргус. Чем дальше он шел, тем внушительнее была система безопасности, но в сопровождении Лукаса и Кермуда, Лилин беспрепятственно достиг задней части двора. «Мы пришли. Наш предок, лорд Зигфрид, здесь. Мы просим прощения, так как дальше нам не разрешается сопровождать вас». Лукас и Кермуд привели Лилина к высокой конической башне, поклонились и ушли. Каждое их движение было идеально отточенным, что говорило о многолетнем опыте. Лилин не обращал на это никакого внимания, так как пристально уставился на башню перед ним. Руны стабильности, руны ограничения и руны, способные превращать грязь в камень. Очень хорошая конструкция. Более того, я могу ясно ощущать энергетические частицы в воздухе. Похоже, что внутри этой башни имеется источник энергетических частиц, по крайней мере двух элементов. Лилин осторожно погладил поверхность белой башни и вздохнул с восхищением в глазах. Эта белая башня была построена руками мага. Простые расходы на руны затвердевания и на основание источника энергетических частиц оставили глубокий след в душе Лилина. Это сооружение достойно мага, прожившего несколько сотен лет. Если бы я захотел создать такую башню, мне бы пришлось потратить по крайней мере половину ресурсов, которые в настоящее время находятся в моей сумке. Вздохнул Лилин, подумав об этом. Специализированная и частная лаборатория имела много преимуществ. Мало того, что она магически скрывалась, в ней также можно было проводить тайные эксперименты. Тем не менее, так как Лилин не имел постоянного места жительства, он не мог построить для себя такую башню. Глава 314. Мощь Гей. Ха-ха, устаревшая работа вроде этой может так сильно восхитить мага Лилина. Это действительно честь для меня. В этот момент открылась дверь у основания белой башни, открывая фигуру старика, одетого в льняные одежды, который ухмылялся Лилину. Очевидно, что он услышал последний вздох Лилина. «Этого старика зовут Зигфрид Аргус, и я приветствую тебя, лорд Лилин». Этот старик почтительно отнесся к Лилину и слегка согнул талию, чтобы поклониться, как подобает по этикету. Этот этикет передавался с древних времен и являлся одной из тех вещей, о которых Лилин читал только в книгах. Внешне он остался невозмутимым и повторил такой же поклон, произнеся: «Я Лилин, приветствую лорда Зигфрида». Обменявшись приветствиями, Лилин смог получше рассмотреть этого старика. Стиль одежды Зигфрида был крайне нелепо подобран, словно он ждал, чтобы кто-то одним движением содрал ее с него. Она выглядела свободной и комфортной по сравнению с великолепными одеяниями лордов во внешнем зале. Нынешний Зигфрид не производил впечатления на Лилина в качестве козыря великой семьи. Если бы не его правая рука, то Лилин первым делом подумал, что перед ним стоит крестьянин. Именно, его правая рука. Правая рука Зигфрида являлась имплантатом, от которой излучался мягкий металлический блеск. Взору Лилина прекрасно были видны шестеренки и сваренные части. «Кача, кача!» Зигфрид протянул правую руку и произнес: «Я расскажу тебе, Лилин. Я навсегда потерял свою правую руку во время одного из своих экспериментов. Я знаю, что плоть и мышечную структуру можно пересадить, но считаю, что механическая рука намного полезнее». Бабах! Закончив говорить, его рука распалась на пальцеобразные части вроде пинцета, ножниц и прочего. Они мирно покачивались в воздухе, ожидая приказаний. «Как тебе? Она была специально создана для меня одним из моих старых знакомых, земным эльфом по имени Грандмастер Ак». «Превосходно!» – кивнул Лилин. «Такой вид очень точной конечности редко можно было встретить даже на южном побережье». И поэтому Лилин не скупился на похвалу. Стало ясно, что Зигфрид был доволен похвалой Лилина. Затем он пригласил молодого мага взглянуть на его лабораторию. «Зигфрид, неужели вы создали здесь пруд, излучающий энергетические частицы?» Из-за изящных и культурных манер, Лилин вскоре подружился с Зигфридом. Они обращались друг к другу напрямую по именам. Это показывало, насколько хорошо развивались их отношения. Пока Лилин неторопливо обходил лабораторию Зигфрида, он подошел к конструкции, которая походила на маленький пруд, и задал свой вопрос. Это оказался маленький пруд, окруженный прочным черным металлом. У вершины бассейна располагался странный и сложный узор, а в середине бассейна растекалась жидкость цвета хаки. Большое количество энергетических волн ясно ощущались из этого пруда. «Да, я построил здесь пруд, излучающий частицы элемента земли. Эта конструкция почти истратила все мои ресурсы, накопленные почти за сотню лет». Лицо Зигфрида, похоже, испытывало мышечный спазм, но в следующий момент это выражение сменилось горделивым. После постройки этого пруда, Концентрация частиц элемента Земли в этом месте увеличилась на 55%, а результаты моего развития улучшились по сравнению с простой медитацией. Способности пруда не ограничивались только этими возможностями. Маги могли использовать энергию, содержавшуюся внутри этого пруда, чтобы восстановить свои силы, а энергетические частицы внутри могли использоваться для атаки врага. Поэтому маги, обладающие таким прудом, получали преимущество, сражаясь против противника на своей собственной территории. Благодаря своей силе полуэлементального мага, в этой белой башне, сила атаки Зевгрида соответствовала магии мага с преобразованием элементальной сущности в 70-80%. Ох, точно, я забыл представиться. Я являюсь известным инструктором Ассоциации Пламенной Земли и использую высокоуровневую технику медитации, мощь Гей. Она делится на три части – земля, магма и организмы. В настоящее время я все еще изучаю часть, посвященную земле. Прогресс в такой технике медитации слишком медленный. Рассказывая об этом, он с любопытством следил за Лилином. Его очень интересовало происхождение этого мага. Похоже, что обмен опытом в виде высокоуровневых техник медитации является традицией среди магов сумеречной зоны. Когда эта мысль промелькнула в голове Лилина, он очень скромно улыбнулся. «Я родом из очень небольшого института, известного по названию Гудлоу. Этот институт специализируется на изучении древних существ-рептилий. Он сильно сфокусирован на этой области. Я использую неполноценную высокоуровневую технику медитации, священное пламя. В настоящее время я застопорился на изучении первого уровня этой техники». После этого он простыми словами объяснил суть техники медитации священного пламени и его трудности. Как и ожидалось, он скрыл мистическую способность этой техники – предсказывать будущее. «Хм, Лилин, эта техника медитации очень неполноценна», – ответил, поглаживая бородку, Зигфрид и поинтересовался, как насчет того, чтобы присоединиться к моей ассоциации Пламенной Земли. Наши высокоуровневые техники медитации намного более полноценны по сравнению с твоим священным пламенем, и даже более того, мы бы смогли продолжить делиться нашим опытом. Нет, благодарю, Лилин тут же покачал головой. Изменять технику медитации очень опасно. Я продвинулся к магу один ранга, благодаря священному пламени. Я не могу избавиться от воздействия, которое она оказывает на мою духовную силу за такое короткое время. Более того, я также хочу передать наследие моей школы Гудлоу, поскольку именно этого желал мой покойный учитель, ответил Лилин твердым и непоколебимым тоном, ясно выражая свою решимость. Он знал, что приглашение Зигфрида являлось лишь поводом для разговора и что он на самом деле не предлагал искренне. Более того, в ситуации, когда он не знал ничего об ассоциации Пламенной Земли, он не хотел спешить и становиться ее членом. Да, верно. Помощники еще могут изменить технику медитации, но маги один ранга, после стабилизации своего моря сознания, познают крайне неприятные последствия, если решат изменить свою технику медитации. Зигфрид также со всей серьезностью согласился с Лилином. Казалось, что в этом отношении он высказался, не задумываясь. Что касается происхождения Лилина, у него уже не имелось сомнений. Изучив воспоминания Аарона и прожив 2 года в городе Поттер, Лилин уже понял обычаи, традиции и манеры речи людей подземного мира. Он не давал никаких намеков, что он не из их мира. Кроме того, в подземном мире имелось бесчисленное количество помощников, а школ, в которых находилось всего 1 или 2 мага, передающих свое наследство, было слишком много. И, возможно, однажды, когда эти маги не смогут найти подобающего ученика, который сможет унаследовать технику медитации, эта школа вполне естественно прекратит свое существование. Что касается других удачливых магов, которые каким-то образом заполучили высокоуровневую технику медитации, они будут считаться опорой и будут продолжать передавать наследие среди своих маленьких академий. Поэтому, даже если он и не слышал о каком-либо Гудлоу, Зигфрид считал Лилина лишь учеником какой-нибудь небольшой академии и возможно, что даже одним из талантливых учеников, который являлся единственным магом из той академии. Зигфрид даже ощутил некоторую симпатию к Лилину. Высокоуровневые техники медитации не просто легко изучать в начале и труднее в конце, но и чем глубже ты погружаешься в нее, тем труднее становится продвигаться вперед. Для того, чтобы маг продолжал тренировать ее, они должны удовлетворить большое количество требований, относящихся к своему телу и душе. Подобрать для себя высокоуровневую технику медитации, Это довольно трудная задача для помощника. Лилин кивнул, полностью соглашаясь с тем, что говорил Зигфрид. Благодаря высокоуровневой технике медитации маги на уровне помощника или мага один ранга могли легко продвигаться вперед, но со временем им становилось все труднее. Кроме того, поиск другой высокоуровневой техники медитации, которая подходила бы к собственному физическому состоянию, зависело от характера мага и удачи. Даже Лилин изначально не мог практиковать технику учения Кимоина. Только после пересадки родословной в свое тело он получил квалификацию и смог начать практиковаться в этой высокоуровневой технике медитации. Независимо от того, как трудно продвигаться в развитии, используя высокоуровневую технику медитации, маги, которые пользовались таким методом, продвигались намного проще, чем маги на южном побережье, использующие большое количество ресурсов. Магическая башня Зигфрида состояла из 5 этажей. На самом нижнем этаже на страже стояли металлические куклы. На втором этаже хранились низкоуровневые сокровища и мусор. На третьем этаже располагался магический сад, комната для развития и комната для тренировок. На четвертом этаже находились лаборатория и излучающая энергию прудик. Пятый и последний этаж являлся его комнатой отдыха и местом, где он принимал гостей, и другие комнаты для суетных дел. Когда Лилин осмотрел всю башню, Зигфрид пригласил его на пятый этаж. «Теперь, можешь ли ты рассказать мне о цели своего визита, Лилин?» Оба наслаждались послеобеденным чаем и легкими закусками, прежде чем уселись на диван. Старик с мудрыми глазами рассмеялся и задал Лилину интересующий его вопрос. «Хорошо, дело в том, что...» Лилин начал аккуратно подбирать свои следующие слова. «Я блуждал по пустоши Вуди и не очень разбираюсь в нынешней ситуации власти магов в столице. Узнав, что Дженни в семье имелся человек, также являющийся магом, как и я решился приехать сюда. Еще одна причина заключается в том, что она и ее отец приложили много усилий, чтобы пригласить меня. Хе-хе, ты очень откровенен», Зигфрид радостно улыбнулся. «Что касается этих потомков, я не интересуюсь их делами. На мой взгляд, все они просто свора волков, и только альфа-волк, выбранный путем голосования, сможет возглавить их стаю. Он позволил своим потомкам бороться друг с другом, и среди них он выберет одного, кто и будет управлять делами всей семьи». Такая речь, от которой веяло кровью, демонстрировала холодный и обособленный взгляд мага, прожившего долгую жизнь. Лилин мог также понять некоторые мысли Зигфрида. Казалось, что он уже отрезал любые чувства, которые связывали его с его кровными родственниками. Эти, связанные с ним кровью родственники, были для него не лучше посторонних. Поскольку дела обстояли таким образом, Зигфрид поступал так холодно и отстраненно и считал своих потомков простыми животным, а также товарами для торговли. «Недавно Лукас принес мне некоторый полезный для меня предмет, поэтому я стал его поддерживать», Зигфрид безразлично продолжал рассказывать о внутренних распрях своей семьи. «Конечно, если ты, Лилин, примешь сторону Дженни, тогда я немедленно покончу с мечтами Лукаса». Что касается Зигфрида, Лукас являлся одним из молодого поколения, а статус Лилина находился на том же уровне, что и его собственный. Поэтому, чтобы укрепить свои с ним отношения, он не колеблясь отвергнет сторону Лукаса, если это немного облегчит нашу Лилина. Глава 315. Тайная техника рыцаря. «О, нет. Кажется, вы меня неправильно поняли», — Лилин поспешно закачал головой. «Хотя я знаком с Дженни, у меня не имеется никакого желания участвовать во внутренних делах семьи Аргус». Лилин обозначил свою позицию. Одним своим предложением он мог разрешить бедствие, которое постигло Дженни и ее отца. Даже Лукас больше бы не возражал. Но как все это связано с Лилином? Не только это, повлияв на решение Зигфрида, Лилин в итоге оказался бы должен ему. Одобрения чаще всего являются самыми трудными моментами, заставляющие погашать долги. Более того, непосредственное вмешательство во внутренние распри посторонней семьи мага может расцениваться как неуважение. Независимо от этого, Зигфрид решил замаскировать свои эмоции. Он определенно был недоволен ответом Лилина. Лилин не беспокоился об этом вопросе. С одной стороны, отец Дженни располагал некоторыми поддерживающими его светскими фракциями, а с другой стороны, у Лукаса имелась поддержка Зигфрида. Выбор был простой, особенно когда взвешиваешь выгоды. В конце концов, с его многолетним опытом, он уже привык принимать решения, взвешивая все выгоды. По этому принципу и вели дела маги. Как и ожидалось, услышав ответ Лилина, Зигфрид шире улыбнулся. «Лилин, я думаю, что ты еще не знаком с фракциями в столице. Не беспокойся, ты можешь посетить меня, когда захочешь, если вдруг тебе понадобится узнать о них побольше. Я также могу привести тебя в некоторые места, организованные для магов, где ты можешь завести новых друзей. Это будет прекрасно». Достигнув своей цели, Лилин радостно улыбнулся. Затем Лилин и Зигфрид обменялись некоторой информацией касательно высокоуровневых техник медитации. Хотя в течение 250 лет Зигфрид накопил большое количество информации, он все равно немного удивлялся некоторым теориям и практике, имитированной Ичипом. Иногда даже настолько, что хотел тут же пойти и провести практические испытания. Таким образом он признавал научные знания Лилина. Что касается Лилина, то он уважал время, которое Зигфрид вложил в свои эксперименты. После обмена информацией оба сочли, что потраченное время пролетело слишком быстро. Поэтому, договорившись о дате следующей встречи, Зигфрид с неохотой отпустил Лилина. Теперь, когда Лилин отказался помогать отцу Дженни, можно было ожидать определенного хода событий. Во время собрания семьи Аргус, Лукас собрал достаточную поддержку, чтобы взять на себя следующую роль главы и получил титул маркиза. В ту же самую ночь отец Дженни умер от мучительной смерти в результате отравления ядом. Что касается Дженни, ее обвинили в том, что она подмешала яд в раствор из цветка кровавого дракона и убила своего отца. Любой, обладающий проницательностью, мог четко сказать, что это была самая простая детская уловка. Тем не менее Лукас воспользовался именно таким методом, чтобы узнать, кто в семье стоит на его стороне и в то же время установить абсолютное господство. Такое преднамеренное искажение фактов осуществлялось лишь для того, чтобы сделать из оленя лошадь, и чтобы наказать Дженни, показывая пример остальным. Используя несколько молниеносных шагов схемы и избавившись от посторонних фракций внутри семьи, Лукас крепко держал власть в семье Аргус. Вся семья безоговорочно позволила ему продолжать, а также согласилась с историей, что Дженни отравила собственного отца. Силовая борьба очень часто приводила к таким последствиям. Выиграйте и станете царем. Проиграйте и станете собакой. Это был еще один пример кровавой битвы, когда в этом мире собака пожирала собаку. Ху-ху-ху. Дженни быстро пробиралась сквозь темный лес. Девушка благородного происхождения теперь потеряла свой элегантный и надменный вид. Ее юбка уже разорвалась на куски кустами. Кровь стекала по ее лицу, и внешне она выглядела очень жалко. Хуже, чем нищий. Дорогой отец. Слезы продолжали стекать по ее лицу, пока она бежала через лес. События произошли так быстро, что Дженни надеялась, что все произошедшее всего лишь сон. Ее поддержка в виде ее собственного отца умерла так же, как и заговор. Что еще хуже, ее назвали убийцей. О, небеса! Дженни не знала, какой извращенец игрался с ее судьбой, что в итоге она оказалась убийцей. Тем не менее то, что произошло дальше, оставляло ее безмолвной. Под давлением политической власти эта абсурдность была подтверждена другими, и все поверили, что она истинная убийца своего отца и повесили на нее клеймо преступника. На самом деле, если бы не несколько верных слуг и родственников, которые защитили и вытолкнули ее, она определенно не смогла бы сбежать, опираясь лишь на свои скудные силы помощницы один уровня. Конечно, после оказанной ей помощи, эти близкие ей люди столкнулись с ужасными последствиями. Плеск. Дженни во время бега споткнулась о корень. В месте падения расплескалась грязь, пока юная девушка сидела, поджав ноги и судорожно всхлипывала. Даже если на этот раз ей удастся сбежать, что ее ждет впереди, будь то другая знать или даже простые люди, все рассматривали ее как убийцу. У нее был выбор, либо быть пойманной и приговоренной к казни, либо скрыться и смешать свое имя и честь с грязью, и продолжать жить, не раскрывая своей личности. Просто думая об этом, Дженни не могла успокоиться и зарыдала. «Уу-у, почему? Почему так случилось?» — кричала Дженни. «Хе-хе-хе, взгляни, в каком жалком состоянии ты оказалась». В этот момент за ее спиной раздался знакомый голос, и тело Дженни задрожало. Она развернулась и увидела высокого рыцаря в доспехах с отвратительным шрамом на все лицо. «Кинжал тот, один из элитных телохранителей моего отца. Даже ты посмел меня предать?» Этот мужчина обладал ужасающей мощью великого рыцаря, и он также являлся одним из телохранителей ее отца. Она испытывала к нему большое доверие. Тот только хихикнул на причитание девушки. Тем не менее, улыбнувшись, его лицо стало выглядеть еще более ужасающим. На самом деле я с самого начала был на стороне Лукаса. Ни о каком предательстве не может идти и речи. Зрачки Дженни расширились, когда к ней в сердце закралось нехорошее предчувствие. И в качестве награды за то, что я тайно шпионил, лорд Лукас позволил мне насладиться тобой, перед тем, как убить. Тот облизнулся и похотливо засмеялся. 5 лет. Целых 5 лет я слышал, как ты называешь меня дядей Тоддом. В действительности, все время исполняя свои обязанности, я думал, как буду обладать тобой, наслаждаться твоим телом и разорву тебя. Ты больной извращенец. Прислушавшись к признанию желаний мужчины обладать телом даже 10-летней девочки, волосы Дженни встали дыбом. Да, я извращенец, но что ты можешь с этим поделать, госпожа семьи Аргус? Тот подошел и снял перчатки. Расслабься, я подарю тебе прекрасное время. Дженни бросилась назад, словно видела в Тодде какого-то ужасного зверя. Однако в этот момент Тодд был хуже зверя. Спасите, помогите, пожалуйста, спасите. Девушка беспомощно кричала, и слезы текли по ее лицу. Стой. В этот момент раздался очень молодой голос. Вскоре после голоса в воздухе послышался звук рассекаемого ветер клинка. Тот отскочил назад и взглянул на парня, который появился из ниоткуда. Балин. Дженни тут же прижалась к Балину и тихо всхлипнула. Ублюдок, я убью тебя. Балин холодно уставился на большого мужчину перед собой. Его охватила ярость, потому что если бы он пришел хоть чуть-чуть позже, то с Дженни случилось что-то нехорошее. Это был первый раз, когда Балин так сильно хотел кого-то убить. Убить меня, а сил-то хватит. Тот обнажил меч, висевший до этого на поясе, и крикнул: ты должно быть любовник этой девушки. Я решил, что сперва отрублю твои 4 конечности, а потом отведаю ее прямо перед твоими глазами. В тот момент, я уверен, на выражение твоего лица будет очень интересно смотреть. Возможно, что ты даже сможешь присоединиться к нам. Тот облизал губы и ухмыльнулся. Аркх. Балин взмахнул своим клинком, и из него вылетела вспышка белого света, так как он уже не мог больше его слушать. Великий рыцарь. У Тодда на лице сразу появилось серьезное выражение. Он взмахнул своим большим мечом и сцепился с крестообразным лезвием Балина, испуская вокруг себя искры. Ляск, ляск, ляск. Спустя несколько обменов ударами тот отступил на несколько шагов и вымолвил: какая сила. Вибрации, передаваемые от меча Балина, заставили немного онеметь его руки. Убей его, Балин, убей его, громко кричала Дженни. Под поощрением своей возлюбленной, Балин шагнул вперед и ударил, посылая в полет Тодда с ошеломленным выражением лица, на несколько метров назад. Свист. Как только два оружия столкнулись, тот внезапно выпустил свой большой меч из рук и со свистом ветра устремился к Балину. Кача. Черный кинжал внезапно появился в его руке и пронзил сердце Балина, словно ядовитая змея. Балин изо всех сил пытался уклониться, и на поверхности его груди появился слой жизненной энергии. Пак, словно перерезав тонкую кожу, черный кинжал пронзил и оставил глубокую рану на груди Балина, вызвав обильное кровотечение. Шух, тот внезапно оказался на некотором расстоянии и облизывал лезвие черного кинжала. Теперь ты должен понимать, почему меня называют кинжалом, потому что мне нравится резать плоть своих жертв этим кинжалом, а затем смотреть, как они умирают от мучений. Лицо Тодда покраснело, и он взволнованно произнес: твоя кровь самая вкусная среди тех, которую я когда-либо пробовал. Тайная техника шторма. Взревел тот, и духовная жизненная энергия обернулась вокруг его тела. Шик-шик, на этот раз его скорость увеличилась, и он приближался к Балину еще быстрее, чем раньше. Черт возьми, тайная техника, перекрестная звезда. Получив еще несколько ран, Балин, наконец, не выдержал и крикнул: Вен. Его тело внезапно увеличилось в размерах в 2 раза, и его окружил защитный слой полупрозрачной брони. Глава 316. Торговая палата. Кача. Черный кинжал Тодда столкнулся с полупрозрачной броней, но высек только несколько искр и отскочил. Это защитная техника рыцаря. С удивлением вымолвил тот, и его глаза сверкнули. Существовало множество тайных техник великих рыцарей, но большинство из них придавали большое усиление лишь в некотором атрибуте. Например, техника Тодда сосредотачивалась на скорости, повышая ее в 2 раза от первоначальной. Из того, что он мог видеть, Балин использовал технику, усиливающую его защиту. Болван, как только твоя техника рассеется, ты все равно будешь убит мною». На лице тогда всплыла зловещая улыбка. Однако Байлин внезапно пришел в движение. Скорость. Байлин перемещался очень быстро. Когда он двигался, то его полупрозрачная броня создавала пронзительный шум стремительного ветра. Тот мог видеть только остаточное изображение. Это он усилил себя в двух атрибутах. Хрипло закричал тот, но его глаза наполнились еще большей алчностью. Такая техника соответствовала более высокому классу, который существовал только в мифах. Даже в семье Аргус не имелось таких техник, начиная с самых давних времен. Тем не менее у Тадда не было так много времени на раздумья. Байлин уже находился перед ним, и подняв свой меч яростно опускал его на Тадда. Ляск. Тот отскочил назад, парируя меч своим кинжалом. Пен. Как только оба оружия столкнулись, кинжал Тадда отлетел в сторону, вылетая из его рук. Даже его сила увеличилась. Три атрибута. Тайный метод, который усиливает три атрибута. В этот момент разум Тадда затуманился. О двойном усилении ходили слухи, но о техниках, способных накладывать три усиления на великого рыцаря, не имелось записей даже в легендах. Однако Байлин не желал ничего ему объяснять. Он бросился вперед и, размахнувшись своим мечом, направил лезвие к шее Тадда. Пу! Голова с отвратительным шрамом отлетела назад, и кровавый фонтан высотой около метра брызнул из шеи Тадда. «Дженни, ты в порядке?» Байлин рассеял свою полупрозрачную броню и подбежал к Дженни. «Я в порядке», — невольно ответила Дженни, прежде чем Байлин упал около нее. Несмотря на то, что технике перекрестной звезды его обучил Лилин, который не был великим рыцарем, ее мощь превышала любую обычную технику великого рыцаря, но все еще сохраняла некоторые свойства, присущие техникам великих рыцарей. Что касается Байлина, который только что активировал эту технику, он сильно ослаб. Даже для того, чтобы поднять руку, ему приходилось прилагать большие усилия. Он мог продолжать спокойно двигать только глазами и ртом. «Ты почему же ты такой глупый? Ты не должен был беспокоиться об этом». Дженни заплакала, и слезы снова потекли по ее лицу. «Кики, я в порядке». Байлин попытался скрыть свое лицо за беспечной маской, даже находясь в своем текущем состоянии, но все было тщетно. «Я уже думал об этом. Давай пойдем и найдем убежище у лорда Лилина. Он определенно сможет защитить тебя», — Байлин говорил от всего сердца. «Мы не можем так поступить», — ответила Дженни и криво улыбнулась. «Байлин, как ты смог упустить правду среди этого хаоса? Лорд Лилин уже отказался от меня», — с горечью произнесла Дженни. «Тебе лучше вернуться к лорду Лилину, он сможет защитить тебя. Лукас никак не сможет навредить тебе». «Нет», — лицо Байлина покраснело после слов Дженни. «Я не оставлю тебя, даже если придется умереть, Байлин». Дженни присела, и оба растворились в страстном поцелуе. После долгой и напряженной битвы языков, казалось, будто Байлин изменился. «Пошли, в центральный регион, в царство темных эльфов, в область тьмы. Как бы то ни было, давай уйдем из этих мест. Туда, где никто нас не сможет найти и жить счастливо». «Хорошо, пошли», — решительно ответила Дженни. Они обменялись взглядами и ярко улыбнулись друг другу. «Хех, похоже, Байлин все-таки решил уйти». Лилин задумался, глядя на аккуратную и чистую комнату, на письменном столе, в которой лежало письмо. Для него Байлин являлся домашней зверушкой, которую он содержал, пока восстанавливался от своих травм. Что касается нынешнего Лилина, он уже вернулся на прошлый путь, и у него больше не было лишнего свободного времени, чтобы заботиться о Байлине. Возможно, что сейчас было лучшее время, чтобы позволить ему уйти. Более того, Лилин не мог больше ничего поручить Байлину. Даже если бы он в итоге стал заклейменным мечником, сил мага один ранга не хватало, чтобы помочь Лилину. «Тем не менее, это мой первый поступок с хорошими намерениями. Надеюсь, ты сможешь передать мою технику перекрестного клинка по всей сумеречной зоне, и не посрамить имя моей семьи Ферли». Глаза Лилина полыхнули синим светом. Благодаря ощущениям от священного пламени он знал, что Байлин и Дженни не являлись обычными людьми. Более того, они должны были выйти на сцену сумеречной зоны, как главные герои. Можно было ожидать, что в ближайшем будущем они не найдут мирной жизни, проблемы будут сыпаться на них одна за другой. Но только тогда события примут интересный оборот, и мои вложения, наконец, могут окупиться. Лилин мягко улыбнулся, прежде чем отбросить эту мысль на задворки своей памяти. Сегодня настал день, когда он встречается с Зигфридом, и последний обещал отвезти его к другому официальному магу. Лилин с нетерпением ждал этого. Значит, это здесь? Лилин и Зигфрид, одетые в обычную одежду, вошли в чрезвычайно богатый магазин. Торговая палата Герси – самое известное место конклава во всей сумеречной зоне. Некоторые из дворян даже знают, что имеется организация магов, поддерживающих этот конклав истине. Зигфрид улыбался, объясняя все это Лилину. Хотя они и разговаривали друг с другом, словно никого не было рядом, их голоса не распространялись достаточно далеко, чтобы окружающие люди могли их услышать. Что касается нас, других магов, которые находятся в других небольших ассоциациях или же бродят по окрестностям, нам нравится собираться здесь на пару дней и обмениваться ценными знаниями, полученными из недавних экспериментов или опытов, полученных во время использования техники медитации. Иногда даже проводятся торги. Конечно, все это ограничивается только уровнем официального мага. Зигфрид носил большую черную перчатку, скрывая свой металлический протез на правой руке. Добро пожаловать. Чем я могу помочь вам? Когда Зигфрид с Лилином вошли в торговую палату, к ним подошли две красивые служанки и спросили: «Проведите меня в VIP-комнату». Зигфрид вручил золотую карту служанке, чьи глаза тут же засветились. «Уважаемые лорды, следуйте за мной». Она глубоко поклонилась, демонстрируя очертания своей груди. Когда она шла вперед, то покачивала своими бедрами. «Как она? Хочешь поиграть с ней некоторое время?» — спросил Зигфрид у Лилина с улыбкой на лице. «У меня сейчас не имеется таких желаний, так что, может быть, позже», — равнодушно улыбнулся и ответил Лилин. Когда ведущая их служанка услышала слова Лилина, на ее лицо появилось разочарование. Хотя она и была слегка разочарована, служанка вскоре привела их в чрезвычайно роскошно оформленную комнату. «Мои извинения, поскольку мой уровень доступа не очень высок, в дальнейшем вам поможет наш менеджер». Девушка снова поклонилась и ушла. «Наши VIP-карты магов отличаются от других, поэтому тот, кто дальше будет прислуживать нам, будет знать о наших требованиях и приведет нас к конклаву». Зигфрид с легкостью объяснял весь процесс с Лилину. «Регистрация участников чрезвычайно проста. Тебе просто сперва стоит достигнуть звания официального мага, а затем навестить другого мага. Позже я направлю тебе рекомендации. Я ценю ваши усилия», — мягко улыбнулся Лилин. Бум. В этот момент масляная картина в комнате приоткрылась, открывая взору лестничный пролет. «Уважаемые гости, пожалуйста, следуйте за мной». В туннеле появилась девушка с более высшим уровнем доступа, от которой излучались энергетические волны помощницы 3 уровня. Она обладала безупречной белой, словно фарфоровой, кожей. «Хорошо», — Зигфрид кивнул головой и позволил девушке вести их. Однако он сказал Лилину, чтобы девушка не услышала: «Она является примером высококачественных товаров, которые предлагает торговая палата Герси. Если тебе интересно, то позже ты можешь подать заявку на покупку нескольких таких. Они достаточно внимательны к предпочтениям новых людей». «Рабы на уровне помощника?» — Лилин был изумлен. Качество таких рабов было на порядок выше, чем те, которых предлагали в ночном городе на южном побережье. Ранее в ночном городе Лилин, будучи магом 1 ранга, успел купить только одного помощника 3 уровня, старика, приближавшегося к концу своей жизни. Очевидно, что хотя они оба и являлись помощниками 3 уровня, очаровательная девушка определенно стоила бы намного дороже, чем дряхлый старик. Проход довольно быстро окончился, и через пару минут они вышли из него. Открыв двери, Лилин оказался в большом зале. Свет от нескольких солнечных камней поступал от кристаллов в 4 углов зала, освещая все пространство. К моменту их появления маги уже сидели в разных углах, тихо разговаривая между собой. На их столах стояли вазы с фруктами и напитками. Кроме того, Лилин заметил деликатесы, которых ранее не встречал, и которыми подчивали отдыхающих магов, но очень немногие стремились пробовать их. «Пошли, я познакомлю тебя с некоторыми своими друзьями». Осмотревшись, Зигфрид блеснул глазами, он заметил группу красноволосых магов, сидящих в одном из кругов, и поспешил к ним. «Сюда, это маги из ассоциации Пламенной Земли, и они также мои друзья. Что касается него, то это господин Лилин, странствующий маг, недавно прибывший в нашу столицу». Зигфрид представил обе стороны, и Лилин, улыбнувшись, поприветствовал группу магов. Благодаря манерам Лилина и его усиленной харизме из-за того, что он был чернокнижником, Ему удалось сломать лед в отношениях и войти в их круг. Глава 317. Ледяное дыхание Скорпиона. Лилин смотрел на членов ассоциации Пламенной Земли. Магов, сидевших за столом, было немного. Вместе с Лилином и Зигфридом их было всего 5 человек. Независимо от того, происходило дело на южном побережье или в сумеречной зоне, совершить прорыв к официальному магу являлось непростой задачей. Однако как только человек продвигался, его статус и положение претерпевали серьезные изменения. Когда я недавно тренировал мощь Геи, я почувствовал, что привлекать частицы элемента Земли мне стало намного труднее. Особенно во время сбора ауры Геи, в этот момент один из магов начал делиться своими наблюдениями. По поводу этого, думаю, что пруд элемента Земли сможет помочь тебе. Зигфрид вставил свое собственное мнение. Это нереально, он требует слишком много ресурсов. Я предполагал использовать 3 вида поддерживающих медитацию рун, но позже у меня возникала проблема, и я обнаруживал нечистоты посреди своей духовной силы. Лилин обнаружил, что эти маги из ассоциации Пламенной Земли обсуждали довольно много деталей касательно процесса своего обучения высокоуровневой технике медитации, мощи Геи. Некоторые из обсуждаемых проблем тщательно обсуждались, и эти знания немного помогли Лилину улучшить свое понимание техник медитации священного пламени и учения Кимоина. Обычная практика магов в сумеречной зоне проходила таким образом. Люди собирались вместе и обсуждали свои наблюдения, полученных во время медитации, и таким образом надеялись на совместное продвижение. Конечно, кто-то считался бы идиотом, если полагал, что простое обсуждение помогло бы завершить его совершенствование в технике мощи Геи. Таким образом, эти маги не переживали, что их тайны совершенствования техники медитации уйдут в массы. Когда настала очередь Лилина поделиться своим опытом, он рассказал о своем прорыве через узкое место, в результате чего маги погрузились в свои воспоминания. Хотя ему потребовалось лишь немного времени, чтобы продвинуться к магу 2 ранга, его техника медитации, учение Кимоина, также продвинулась к 2 уровню. Более того, получив другую высокоуровневую технику медитации, под названием «Священное пламя», под постоянно выводимыми данными и чипа, понимание Лилина техник медитации значительно превзошло ожидания этих магов, которые уже несколько сотен лет занимались медитацией. Похоже, что в дальнейшем мне придется не только совершенствоваться, но и часто обмениваться опытом со своими сверстниками. Только в результате одной такой дискуссии у Лилина в голове родилось несколько идей для решения некоторых проблем и недоразумений, которые ему встречались во время использования его собственных техник медитации. И это несмотря на тот факт, что дискуссия в основном касалась только культивации техники мощи Геи, которая никаким образом не относилась к Лилину. Кроме того, опираясь на информацию, собранную и чипом, Лилин мог более глубоко понять свои техники медитации. И это было вполне естественным, потому что маги следовали древним традициям и в равной степени обменивались своими знаниями и опытом. Лилин обратил внимание на то, что эти маги обсуждали только общие черты и упоминали о различных способах добиться той или иной цели. Более конкретными деталями маги могли обменяться только во время взаимного соглашения, что-то вроде деловой сделки, и между этими 2 магами, заключивших соглашение, поддерживалась строгая конфиденциальность. Только сейчас Зигфрид продал некоторую информацию касательно энергетического пруда и получил за нее огромную компенсацию. После окончания дискуссии по обмену опытом и знаниями, следующая часть заключалась в личных переговорах между парами магов. Официальные маги также создавали что-то вроде магазинчика с предметами и ждали клиентов. Окружающая атмосфера полностью отличалась от атмосферы открытого рынка под открытым небом. Маги не сильно стремились заключать сделки, но, скорее всего, им нравилось демонстрировать и играть со своими драгоценными ресурсами. Взору часто представала обычная картина, как покупатель и продавец беседуют и улыбаются. Некоторые даже имели запасы вина, чтобы отмечать свои успешные сделки. К сожалению, хотя эти подземные ресурсы также выглядели очень ценными, большинство из них не интересовало Лилина. Благодаря знаниям информации древности и чипа, он мог легко идентифицировать предметы и распознавать их назначение и происхождение. К несчастью, хоть эти ресурсы и являлись очень ценными для мага 1 ранга, они не представляли никакой ценности для Лилина, продвинувшегося к 2 рангу. Однако подземный мир не являлся таким же, как и южное побережье. Лилин не узнавал некоторые предметы и в результате крайне интересовался ими. Что это? Лилин подошел к прилавку и взял в руки предмет, лежавший на белой скатерти. Предмет представлял собой уникальную костяную флейту с несколькими неправильной формы круглыми отверстиями. Это саксонские волынки, которые унаследованы с эльфийской эпохи Маккинси Лейтона. Говорят, что они производят очень красивую мелодию, что по звучанию превосходит песни, исполняемые русалками. Поэтому ее можно использовать, чтобы приманить русалку. К сожалению, с тех пор, как герцогство Лейтона было уничтожено, больше никто не знает, как играть на этих инструментах. Продавец являлся мужчиной среднего возраста и был одет в подобающие одежды. В его правой руке находился стеклянный бокал, наполненный темно-красным вином. «Меня очень интересуют такие древние инструменты. В настоящее время я уже приобрел 3912 разновидностей музыкальных инструментов из разных эпох и разместил их в своей коллекции. Однако этот инструмент, который я держу в руках, не может воссиять в моих руках, поэтому я ищу более подходящего владельца». Выражение лица продавца выражало сожаление, словно он прощался со своим любимцем. «Если вы сможете использовать этот инструмент и сыграть древний реквием, то он будет ваш», — мужчина поднял бокал, как бы произнося тост в честь Лилина. «Прошу прощения, но у меня имеется лишь небольшое понимание, как правильно нужно играть на музыкальных инструментах». Лилин был молчаливым, но это считалось нормой среди магов. Из-за их длительной продолжительности жизни, помимо того, что основное свое время они проводили за саморазвитием и экспериментами, маги также в свое свободное время предавались удовольствиям. Предпочитая приобрести какой-то особый предмет для коллекции, являлось не очень распространенным и небезопасным хобби. Некоторые темные маги даже меняли свой темперамент, поскольку они увлекались сбором странных коллекционных предметов, от некоторых из которых разило кровью, и, наконец, причиняли вред другим магам и себе самим. Действительно прискорбно. Однако однажды я обязательно смогу найти настоящего владельца. Этот мужчина, похоже, действительно сожалел и вздохнул. Пойдем, давай выпьем за то, чтобы мой предмет нашел своего истинного владельца. Тост, твое здоровье. Лилин внутренне усмехнулся, но все равно поднял стакан апельсинового сока. Затем мужчина коснулся своим бокалом со стаканом Лилина, издавая чистый стеклянный звук. В этой торговой палате имелось не так много странных магов вроде этого мужчины. Большинство магов спокойно обменивались предметами. Имелось несколько человек, которые точно определяли, на что готовы обменять свои предметы или же на ресурсы, в то время как другие просто принимали магические кристаллы и совершали сделки. В сумеречной зоне магические кристаллы также являлись широко распространенной валютой среди магов. Лилин использовал свои магические кристаллы и обменивал их на некоторые ресурсы, которые можно было найти только в сумеречной зоне, намереваясь вернуться и тщательно изучить каждый из них, поскольку он волновался, что волшебные кристаллы в обеих мирах могли иметь тонкие отличия. Лилин очищал все свои волшебные кристаллы, принесенные им с собой с южного побережья, и превращал их в магические кристаллы с самой чистой сущностью, которой они только могли обладать. Магические кристаллы с такой чистотой походили на магические кристаллы, используемые Лилином для активации древней телепортационной формации. Это привело к тому, что после многократного прохождения процесса очистки, теперь уже невозможно было найти какие-либо отличия в характеристиках магических кристаллов Лилина. Процесс походил на очистку золотых монет. Декоративный дизайн золотых монет на южном побережье не очень сильно походил на таковые в сумеречной зоне, но Лилин расплавил все свои монеты в кусок золота, чтобы никто не мог определить, что они не из этого мира. Пока Лилин прохаживался вокруг, он молча наблюдал за другими торговцами и учился у них. Проходя мимо одного прилавка, кое-что привлекло его внимание. «Что это?» Лилин поднял предмет, который походил на осколок льда, отлетевший от белого стола, и поинтересовался у мага. Осколок льда хранился в нефритовой коробке, словно представлял из себя очень ценное сокровище. Однако эта особенность не являлась тем, что привлекло внимание Лилина. Пока он направлялся к прилавку, он ощутил возбуждение его родословной, словно она реагировала на какой-то предмет, и этим предметом оказался именно этот осколок. В этот момент, пока Лилин держал в руках ледяной осколок, ощущение, что он почувствовал ранее, усилилось. Зи. Из осколка начал испускаться белый туман, который вскоре превратился в слой льда на пальцах Лилина. Степень холода этого слоя не могла причинить вреда Лилину, но он все же приятно удивился, обнаружив, что когда этот холодный воздух вторгался в его тело, внутри него происходили странные изменения с его родословной. Такое чувство, будто человек, который вот-вот должен был взорваться от гнева, упал в ледяную воду. Очень приятное чувство, вздохнул Лилин. Эмоциональный недуг чернокнижников исходил из их родословной, и это уже давно досаждало Лилину. Хотя и Чип, в соответствии со своими исследовательскими заметками и оригинальным рецептом зелья безмятежности, оставленного великим магом Серхальмом, смог сымитировать зелье безмятежности более высокого качества, оно могло только подавлять симптомы болезни, но не излечить ее. Но сейчас этот ледяной осколок пролил на его душу некоторую надежду. Я чувствую, что этот предмет сможет подавить негативные последствия моих эмоциональных порывов практически на целый год. Если я найду больше таких осколков, то, возможно, смогу полностью вылечить мою эмоциональную неустойчивость. Глаза Лилина сверкнули радостным блеском, но он поспешно скрыл его. Он не хотел показываться каких-либо эмоций, до тех пор, пока не узнает название и происхождение этой вещи. Это ледяное дыхание скорпиона. Ледяные скорпионы живут глубоко в ледяных пещерах, а их слюна оказывает влияние на продвижение большого количества техник медитации ледяного элемента. Оно продается за 500 000 магических кристаллов или же может быть обменен на предмет схожей ценности. Перед Лилином стояла чрезвычайно красивая девушка-маг. Ее длинная фиолетовая мантия не могла скрыть изгибы ее тела. Вместо этого она подчеркивала привлекательность девушки, так как одежда, наоборот, не скрывала их. Ее светло-фиолетовые волосы спускались вниз, словно водопад, а на ее изысканном лице сияла улыбка. Внешность этой девушки определенно попала в топ-10 всех девушек, которых когда-либо видел Лилин, и, кроме того, он мог сказать, что она выглядела чрезвычайно умной и способной. «У меня имеется эксперимент, который требует большого количества таких предметов. Ты можешь привести меня к той пещере, или, может быть, я могу купить их оптом?» Из улыбки девушки Лилин понял, что она разглядела его срочную потребность в ледяном дыхании скорпиона, поэтому он просто и спокойно признал свое желание.